Не отвечу, потому что об этом теперь у умных людей и разговоров не может быть. Сделай милость, и ты оставь меня в покое и спи. Ну, хорошо. Но только еще одно слово. Ну, а если к тебе неумный человек пристанет с этим вопросом, и вот подобно мне не будет отставать, пока ты ему не скажешь, что у тебя за принцип? Ну, скажи, голубчик, что ты на это скажешь? Я от тебя не отстану. Скажи, какой у нас теперь принцип? Его нет. Врешь. Есть. И есть принцип самый логический и здоровый, вытекший естественным путем из всего исторического развития нашей культуры. Паша, я слушаю, слушаю, говори. Да что же мне тебе еще разжевывать? Мы отрицаем отрицание. Мы отрицаем отрицание, — воскликнул Весленев и захлопал, как дитя в ладоши. Но Горданов сердито огрызнулся и громко крикнул на него: «Да спи же ты, наконец, ненавистный чухонец!» И с этим Горданов повернулся к стене. Утром Павел Николаевич уехал в Петербург вместе с Алиной. Кишенский остался дома в Павловске, Весленев тоже. И Горданов, едучи с Алиной, слегка шутил на их счет и говорил: «Не покусались бы они?» «Ах, они мне оба надоели», — отвечала Алина, и Горданову показалось, что Алина говорит правду, и что не надоел ей он, сам Горданов. Но о всем этом не время было думать. В Петербурге Горданова ждала ужасная весть. Все блага жизни, для которых он жертвовал всем на свете, все эти блага, которых он уже касался руками, отпрыгнули и умчались в пространство. Так что их не было и следа, и гнаться за ними было напрасно. Квартира номер 8 сгорела. Пока отбивали железную дверь кладовой, в ней нашли уже один пепел. Погибло все. И главное, залогов погибло в 10 раз более, чем на сумму, в которой они были заложены. Горданов понял, что это штука, но только не знал, как она сделана. Но это было все равно. Он знал, что его ограбили, и что на все это негде искать управы, что дело сделано чисто, и что вступить в спор или тяжбу будет значить принять на себя обязанность доказывать и ничего не доказать. А кроме всего этого, теперь еще предстоит ответственность за погибшие залоги. Горданов сидел, опершись на руки головой, и молчал. Предвечером он встал и пошел в квартиру номер 8. Здесь была только одна Алина и несколько поденщиков, выносивших мусор. Павел Николаевич вошел молча и молча стал посреди комнаты, где принимались заклады. Здесь его и застала Алина. Он ей поклонился и не сказал ни упрека, ни полюбопытствовал даже ни одним вопросом. Алина сама прервала тяжкое молчание. «Voilà un affaire bien étrange», — сказала она ему при рабочих. «Je ne vois rien d'impossible, мадам», — отвечал спокойно Горданов. «Месье!» — крикнула, возвысив голос и отступая шаг назад Алина. «Que voulez-vous dire? Comment avez-vous fait cela?» Алина окинула его с головы до ног холодным убийственным взглядом и молча вышла в другую квартиру и заперла за собой дверь. Горданов тоже повернулся и ушел, ограбленный, уничтоженный и брошенный. Наступили для Павла Николаевича дни тяжкие, дни, каких он давно не знал, и дни, которых другому бы не снести с той твердостью и спокойствием, с коим переносил их Горданов. Положение Павла Николаевича поистине было трагическое. Он не только потерял состояние и был далече отброшен от осуществления заветнейшей своей мечты, он оставался должным разным лицам. Правда, не бог весть какие-то суммы, около 3-4 тысяч, но и тех ему отдать было нечем, а между тем сроки наступали, и Павел Николаевич легохонько мог переселиться из своих удобных апартаментов в Тарасенгартен, так называют в шутку петербургскую долговую тюрьму. Горданов понимал это все и не жаловался никому. Он знал всю бесполезность жалоб и молчал, и думал думу долгую и крепкую, и, наконец, сделал неожиданный визит в Павловск к Кишенскому и Алине. «Господа», — сказал он им, — «то, что со мною сделалось, превыше всякого описания. Но я не дурак и знаю, что с воза упало, то пропало. Ни один миллионер не махал так равнодушно рукой на свою потерю, как махнул я на свое разорение. Но прошу вас, помогите мне. Сделайте милость стать опять на ноги. Я сделал инвентарь моему имуществу. Все в стор. Вещи идут ни за что, — сказал Кишанский. Да. Они дорого стоят, а продать их пришлось бы за грош. За все, что я имею в квартире, с экипажем и лошадьми, не выручишь и 1500. Да, и у вас левый конек, я заметил, стал покашливать. Вы его запалили. Вы это заметили. А я и этого не заметил. Но, впрочем, все равно. Этим не выручишь. Я должен до 4000. И сроки моим векселям придут на сих днях. Помогите, прошу вас. Чем же-с? Чем? Разумеется, деньгами. Не хотите судить меня? Купите мои векселя и дайте мне срок на год, на два. А почем их продадут? Как почем? Я вас прошу меня не оставлять и купить мои векселя рубль за рубль. Кишенский улыбнулся и стих. Горданов знал, что это значит. Оставь надежду навсегда. «Вам кажется, лучше всего идти бы опять на службу», — посоветовал Кишенский Горданову. «Это, Тихон Ларионович, предоставьте уже мне знать, что мне теперь лучше делать. Нет, служба мне не поможет. На меня представят векселя, и меня со службы прогонят. Одно, что нужно прежде всего, — это замедлить срок векселей. А ваш план? Мой план в моей голове. Вы бы его лучше бросили. Вы не знаете, о чем говорить. Но как можно на 25 тысяч похватать миллионы? Ну уж это мое дело. Так вам бы поискать компаньона? Нет такого компаньона, который бы мне верил на слово. Что вы хоть примером, хоть намеком, притчей ничего не скажете? Что такое это за простое, но верное средство? Кажется, мы знаем все простые средства. Выиграть, украсть, убить, ограбить — вот эти средства. Нет, есть другие. Например, скажите хоть что-нибудь, чтобы я хоть видела, что вы знаете нечто такое, что мне не приходило в голову. — И это вас удовлетворит? — Извольте. — Прошу вас ответить мне. Сколько денег должно заплатить за проезд из Петербурга в Москву в вагоне 2-го класса? — 13 рублей. — А я вам говорю, что не 13, а рубль 6 гривен. — Это каким образом? Самым простым. Вы берете в Петербурге билет до Колпино и отдаете его на первой станции. На полдороги в Балагом вы берете опять на одну станцию и отдаете. На предпоследней станции к Москве берете третий раз и отдаете. На это вы сдерживаете рубль с копейками, и вы приехали так же удобно, как и за 13 рублей. Вас могут изловить. Могут, но не ловили. И потом есть способ еще вернейший. Я попрошу у соседа билет посмотреть и скажу, что это мой билет. Из-за этого начнется ссора. Да, но я доеду. Мне не докажут, что я завладел чужим билетом. Что же из этого? Ничего более, как то, что я доеду туда, куда мне было нужно. Не понимаю, какое же это отношение имеет к миллионам. Тогда я не виноват, что вы не понимаете. Я уж яснее до поры до времени ничего не скажу. И Карданов ушел от Кишенского безо всяких надежд. Он стоял совсем на краю пропасти и не ждал избавления. А оно его ждало.